Биониками сокращенно называли биокопии чудовищ и существ. Для простоты и удобства названия. Руководитель сектора внимательно следил за высоким игроком в темно-сером костюме, поверх которого была надета кольчуга. Хорошая кольчуга, по легенде игры, сделанная гномами. Такой доспех новичок получить просто так не мог. Только если сделал что-то особенное во время предварительной проверки. Этот игрок на проверке бросил все 10 ножей точно в мишень. Причем делал это не только стоя, но и в падении с разворота лежа. Далеко не каждый опытный игрок мог похвастать подобным результатом. Потому и наблюдали за ним не только оператор, медик и распорядитель. Была еще причина следить за игроком столь внимательно. Необычная тактика действий. Руководитель сектора сотни раз видел, как проходили эту миссию. Кто-то шел крайне медленно и осторожно, кто-то бежал, сломя голову, а кто-то шел рваным темпом, но все они играли, действовали в рамках миссии, представляли себя участниками шоу. Отсюда и слова, и жесты, и мимика. Это выходило непроизвольно и выглядело довольно забавно. Этот же игрок шел так, словно спешил. Нет, не выиграть, а сыграть. Будто были у него дела, а миссию он проходил по необходимости, вынужденно. Но при этом не проигрывал. Двух гномов, вставших на его пути после спуска по веревке в пещеру, зарубил быстро и эффективно, показав отменную технику владения шпагой и кинжалом. Причем второго гнома добил ногой. Именно добил, а не пнул. Оператор еще вскрикнул от удивления, явственно различив на лице игрока гримасу злобы. Потом при выходе из лабиринта игрок столкнулся с орком. По условиям игры тот стерег выход, но за плату мог пропустить и подсказать путь наверх. Правда, игроку надо было решить, что отдавать. Некоторых это вводило в замешательство. Этот игрок не стал тратить время на размышления. Двумя ударами он свалил орка на пол, поднес шпагу к горлу и потребовал сказать, куда идти. Кибер, запрограммированный на определенный сценарий, несколько секунд молчал. За это время игрок сломал ему руку и распорол живот. Оператор игры, опешивший от такой картины, быстро дал сигнал киберу ответить. Но еще больше удивило другое. Получив сведения от покалеченного орка, игрок добил его. Прихватил его плащ и пошел дальше. После этого руководитель сектора не спускал с игрока глаз. Тот явно был не в себе. Странно, что медик его пропустил. Псих какой-то. В диспетчерском пункте было много людей, давно работавших в корпорации. Медики, техники, декораторы, постановщики. За эти годы поднаторевшие во многом. А вот профессиональный военный, хорошо знакомый со старинной военной техникой, оружием и тактикой, был один. Подполковник в отставке, ветеран какого-то локального конфликта, историк по образованию, любивший холодное оружие. Он и стал экспертом в этом направлении. Его мнение было главным при принятии какого-либо решения относительно оружия, тактики боя и рисунка военных эпизодов игр. Подполковник тоже следил за игрой. И когда все удивленно ахали и качали головами, он только кивал и что-то бормотал под нос. Он не сказал ни слова. Даже когда игрок, отбив нападение трех гномов при выходе из катакомб, каждого добил и вытащил у них ножи. Игра должна была закончиться схваткой у ручья, где следовало отмыть захваченный мешок от глины и прочитать на нем контрольное слово. Слово следовало повторить возле старого дуба. Тогда открылась бы дверь, и игрок покинул поле. Однако все вышло иначе. Игрок не пошел к ручью. Он перерезал артерию на руке поверженного гнома и его кровью, кровозаменитель, идентичный натуральному продукту, омыл мешок. От такого варварства у всех присутствующих вырвался единый вздох изумления. А подполковник впервые подал голос. «Так. Все верно». Руководитель сектора резко повернулся к нему и, чуть заикаясь, спросил. «Верно? Я не ослышался? Что тут верного? Этот живодер...» «Не так громко, Павел». Чуть поморщился подполковник. «Я не вижу в этом ничего выходящего за рамки здравого смысла». «Да? А как тогда расценить его действия?» «Как крайне рациональные и взвешенные». Видя, что руководитель готов вспылить, он пояснил. «Этот парень идет быстро, четко, рационально. И все его действия укладываются в одну схему. Меньше лишних движений, больше эффективности». «А кровь-то ему зачем?» «Чтобы не идти к ручью. Он понимает, что там засада». «А добивать зачем? Уже убитых?» «Контроль. Он должен точно знать, что ему никто не ударит в спину». Павел невольно мотнул головой. Взглянул на экран. Игрок, по дуге обходя ручей, приближался к дубу. Сидевшие в засаде гномы ждали напрасно. «Он точно служил в армии», — сказал подполковник, — «и точно воевал. Так действуют только опытные бойцы». Павел бросил на эксперта многозначительный взгляд. Чуть погодя спросил. «Может, снять его с игры?» «На каком основании?» «Но это выходит за рамки». «Согласен, выходит. Но не настолько. Пусть уж лучше режет киберов, им-то все равно. Может, он так нервы успокаивает». На этом диалог был закончен. Специалисты молча досмотрели последние минуты игры. Участник без проблем дошел до дуба, произнес формулу и вышел через замаскированную дверь в техническую зону. Руководитель сектора думал, что все удивления позади, но это было ошибкой. Игрок, приняв душ и переодевшись, тут же перешел в следующий зал, где начал подготовку к другой игре. Это была «Синяя мечта». Довольно сложная игра, по уровню не уступавшая квесту. Обычно она занимала до 7 часов, а изредка могла идти и сутки. Операторы приготовились следить за игрой долго. Их ожидания не сбылись. Игрок прошел миссию за 4 часа. 6 воинов, 4 эльфа, 2 кентавра и с десяток всякой нечисти ростом от 1 до 3 метров. В придачу 2 мага, волшебница и зомби. Поля, роща, озеро, подземелья и дубрава. Даже горы, правда небольшие. Лил дождь. Стелился в низинах туман, палило солнце. Было сделано все, чтобы помешать игроку затруднить и без того сложную миссию. Согласно статистике, доходили до конца около 50% участников. Этому парню явно было наплевать и на статистику, и на трудности. Он прошел скорее, даже пробежал миссию, уложив 2/3 противников. Остальных просто оставил позади. Удивляло и то, как он расправлялся с врагами. Не только шпага, кинжалом, дротиками. Он сделал прощу из обрывка эльфийского плаща и выбил глаза кентавру, после чего зарезал его, словно курицу. Потом поджег сухостой в дубраве и выкорил леших. Чародеев обошел, зайдя с тыла, и отрубил обоим головы. Волшебницу поймал арканом и утопил в озере. Второго кентавра загнал на камни, где тот не мог толком идти, и прибил дротиком. С остальными расправился не менее эффективно и оригинально. Причем делал все это с выдумкой и жестко. Руководитель сектора, видавший за эти годы много чего, едва не вывалил на стол съеденный обед, когда игрок, добывая сведения у домовых, раскрутил одного над головой и шарахнул о ствол дерева. До такого еще никто не додумывался. «Эти игры явно не стоит ставить на трансляцию», — высказал мнение оператор. «Да уж», — Павел опустошил графин с водой. «Нам только скандалов не хватало». «Он еще куда-нибудь сегодня записывался?» Оператор вывел на экран списки игроков в миссиях и квестах. «Нет». «Слава богу». «Но он прошел регистрацию на участие в одиночной игре Большого Пула». «Что?» «Да. Еще до игр. Видимо, и спешил пройти миссии, чтобы получить хотя бы минимальный стаж». «Это-то ему зачем?» Павел искательно посмотрел на подполковника. Тот неопределенно пожал плечами. «Ну, мало ли к нам приезжают людей, желающих заработать деньги и славу». «Вы думаете, этот парень за славой приехал?» «Нет, но он первый, кто так целенаправленно идет к цели, к первому призу. Потому и выбрал одиночную игру, чтобы не делить выигрыш ни с кем. Надо посмотреть, какую именно игру он выберет и пройдет ли предварительный отбор». «Этот пройдет», — заверил подполковник. «Если только...» «Только что?» «Если только ему не наскучит. Не каждый настоящий боец выдержит игру до конца. Надоест». Павел вздохнул и вытер губы рукавом. «На сегодня с меня неожиданности хватит. Пора сдавать смену». Регистрация на участие в зачетной игре Дэн прошел. Получил квитанцию об оплате, уведомление о дате начала подготовительного этапа и диск с рекомендациями игроку. Обошлось ему это в 25 тысяч рублей, плюс еще 20 за страховой полис. Страховая компания содрала с новичка по максимуму. Дэн спокойно отдал деньги, все равно не его. После завершения формальностей вернулся в парк и пошел по широкой асфальтовой дорожке вдоль игровых залов, баров и кафе, мимо толпы посетителей. Он еще не все сделал здесь. Ему нужна была информация. «Киберы?» «Нет, конечно, они не имеют никакого отношения к клонированию. Это робот, Если пользоваться терминологией ранних времен, думаю, нет смысла рассказывать об их строении. На любом образовательном сайте интернета можно отыскать подробное описание каждой серии киберов. А их силовые параметры? А ведь кибер может быть в 5-6 раз сильнее человека. А вот это не совсем так. Киберы работают от аккумуляторов. Источник питания расположен в районе тазобедренных костей. Его хватает на 10-12 часов работы, после чего нужна подзарядка. Физические параметры кибера практически идентичны человеческим. А если сделать его сильнее? Можно, но это повлечет такой расход энергии, что кибер, например, подняв тонну над головой, прекратит работу. Его энергия уйдет на единственное усилие. Разве не существует более мощных аккумуляторов? Есть, но их трудно разместить в кибере, ведь его создают как копию человека, а значит, должны быть имитаторы внутренних органов, сосудистая система, скелет. Кстати, функция максимального расхода сил заложена в кибере, но предназначена она только для одного случая. То есть, когда человеку грозит опасность, кибер, какую бы роль ни исполнял, обязан сделать все, чтобы спасти человека. Ясно. А бионики? Это практически живые существа. Драконы, динозавры, некоторые виды сказочных существ. Вот здесь и применена технология частичного клонирования и генного модифицирования. Их мышцы, органы, кровь — настоящие. А для управления в мозг встроен микрочип управления. Поэтому ни тираннозавры из питомников, ни крокодилы, ни другие звери и существа никогда не причинят вред человеку. Полная безопасность. Верно, абсолютная. Но если бионики — живые существа, то как их существование согласуется с законом? Ведь того же гнома нельзя держать в парке в роли обитателя. Международное законодательство предусматривает это. Каждая биокопия, каждый бионик зарегистрирован в единой картотеке. На каждого заведен свой паспорт. И каждый, прежде чем получить его, проходит проверку. Поэтому их нельзя ни считать разумными особями, ни отнести к фауне. Что ж... Теперь все ясно. Благодарю за объяснение. Было очень интересно. Что вы, это наша работа. Но все равно очень приятно. Не часто встречаются настолько заинтересованные посетители. Дэн пожал руку служащему парка, кивнул и вышел из справочного бюро фантазии. Еще кое-что узнал. А сейчас, пожалуй, пора домой. Через неделю начало игр. Надо отдохнуть, подготовиться. И дать знать полковнику. Он ждет отчет о начале работы. Дэн стер с лица приветливую улыбку, кой одарил служащего, надел очки и направился к автобусу. Вечерний авиарейс до Москвы через 1,5 часа. Надо успеть.